Глава 11. Кольцо, точно же! Вот как я могла вообще про него забыть? Не имела ни малейшего права, но забыла. Неудивительно, что этот самодур примчался сразу же. И куда мне теперь? Под кровать, что ли? Или в окно? Тут есть еще чердак и выход на крышу, говорит Алисия. Но оттуда никак не спуститься, только если прыгать. Подхожу к двери. Надо действовать быстрее, пока ректор не поднялся. Отлично, если что, меня тут не было. Бросаю я через плечо и выхожу в коридор. Надеюсь, Алисия не решит сама, что меня надо сдать в психушку. Педантичный, высокомерный преподаватель решает прятаться по чердакам от ректора. Сама бы пальцем у виска покрутила. Плотно закрываю за собой дверь, делаю первый шаг на лестницу, ведущую к чердаку, и в этот момент на мою руку ложится крупная шершавая ладонь ректора. Пальцы целиком охватывают мое запястье и слегка сжимают. Ректор резко дергает меня на себя и вглядывается в мое лицо. В полумраке коридора, где единственный источник света — это узкие окна-щелки, его драконьи глаза сверкают так, что у меня по телу пробегают мурашки. Мы как-то неприлично близко. И я бы даже подумала, что нас со стороны можно принять за влюбленную пару. Так что даже у меня сердце сбивается с ритма и замирает на мгновение. Но ректор по своему обыкновению все портит. «Кажется, я просил вас думать сначала, куда стоит ходить, а куда нет». Тихо, но очень жестко напоминает он. «И что вы в первую очередь сделали?» «Пошла в свои апартаменты и пообедала?» Отвечаю я вопросом на вопрос. Но, собственно, говорю чистую правду. Сюда я пошла уже во вторую очередь. Что вы тут делали, магистр Орвелл? Вы пытались надавить на студентку? Нет, всего лишь хотела узнать о ее самочувствии. К тому же я сказала, что докопаюсь до правды, даже если мне будут вставлять палки в колеса. Я вскидываю подбородок, и наши лица становятся еще ближе. Я даже могу почувствовать его дыхание с легким мятным запахом. А девочки бы сейчас пси... Любовь и забота больше помогли. А вы ее наоборот, изолируете. Она там мучается от самобичевания. Ректор молчит и внимательно всматривается в мое лицо. Я почти чувствую, как его взгляд скользит по моим скулам тонкой паутинке морщин от того, что я прищуриваюсь, глядя на него по щекам, пока не спускается до губ. Дыхание сбивается. О, черт, я снова вышла из роли. Может ли он догадаться? Надо сказать что-то гадкое. А не можете поддерживать нормальное моральное состояние нестабильных, так распустите уже факультет и все. Кажется, я попадаю в нужное русло, потому что лицо Ферста расслабляется, а на губах появляется язвительная усмешка. Ну вот вы и показали свое истинное лицо. Усмехается он. Весьма оригинальный способ добиться своего. Я оценил. «Идемте, магистр Орвелл, у нас скоро собрание». Мужчина отстраняется от меня, но не выпускает мою руку из своей и тащит меня вниз по лестнице. Мы проходим мимо шокированного охранника, который был явно уверен, что меня внутри нет, и теперь наверняка получит взыскание. «Куда вы меня тащите?» Я, наконец, высвобождаю руку. «Я вполне в состоянии идти сама». У меня все больше создается впечатление, что вы в состоянии сами ходить только за неприятностями. Ферст смотрит так, будто ему не нравится, что я влипаю в странные, неоднозначные ситуации. «Ах, да! Это же может испортить репутацию Академии, да?» Я демонстративно потираю запястье, за которое он держал. «А если я расскажу кому-то, что вы на меня надели следящий артефакт, это не повредит репутации?» «Нет, мне, конечно, не больно, потому что он обхватывал руку очень аккуратно, но на совесть-то надавить можно. Хотя, похоже, у него ее нет. Потому что мужчина хмыкает и идет дальше. Это в первую очередь ставит под удар вас, магистр. Небрежно бросает он. Но если при всей своей репутации вы готовы к тому, что вам предъявят обвинение, я, пожалуй, буду только рад. Черт, вот тут Ферст прав. До самой гостиной мы идем молча. Но я намеренно задерживаюсь, чтобы поправить завязки на обуви. На самом деле, чтобы не входить в гостиную одновременно с ректором. Мне еще слухов для полного счастья не хватало. Захожу и сажусь на самый краешек крайнего кресла. Ну что ж, Ректор делает вид, что не заметил моего опоздания. «У меня к вам очень важное сообщение». Он сцепляет руки в замок за спиной и обводит тяжелым взглядом всех собравшихся преподавателей. Его мощная, сильная фигура излучает уверенность и властность. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что тут ректор, хозяин, он главный, он устанавливает правила игры. Вот был бы у него еще характер получше. Так я снова не о том. «Прошу прощения», — тихим мелодичным голоском говорит вошедшая хрупкая брюнетка с большим животом. Она тяжело дышит, заметно нервничает и теребит в руках белый шелковый платочек с кружевным краем. Похоже, спешила. Но на ее сроке каждая спешка — это та еще нагрузка. На девушку падает несколько неодобрительных взглядов. Она теряется и роняет из рук платок. Я на автомате поднимаю его и протягиваю ей. «Садитесь», — я уступаю девушке место. И тут замечаю подозрительную тишину. Даже шептаться перестали. «Ох, палюсь!» Но не оставлять же девушку стоять и нагружать ноги, только чтобы поддерживать репутацию Алессандры. Не самую лучшую, надо сказать. Ректор тоже с интересом смотрит на эту всю сцену, чтобы узнать, как же она разрешится. Надо импровизировать. А ведь я всего лишь хотела отстоять театральный кружок, а не сама становиться актрисой. «Ну что же вы ждете? Вон, посмотрите, ректора задерживаете!» Недовольно произношу я. Только после этого девушка отмирает и садится на мое место. Странные они. Итак, одним словом ректор возвращает все внимание к себе. Ну или, может, тембром голоса, который в других обстоятельствах я бы с удовольствием слушала. Завтра в академию прибывает королевская комиссия с целью проверки последнего несчастного случая, связанного со студенткой нового факультета. По гостиной пробегает взволнованный шепот. «Должен предупредить вас, что на время проверки покидать территорию академии или заходить туда можно будет только с официального разрешения всех членов комиссии. Также будут введены ограничения на перемещение студентов по территории академии и полностью закрыты тренировочные площадки». «Прекрасно. А за нами за всеми будут ходить с лупы и следить». Ректор поднимает руку, призывая к тишине. «Я понимаю ваше беспокойство, но прошу отнестись к этому с пониманием. Безопасность студентов — наш главный приоритет. Во время проверки от всех нас потребуется максимальная дисциплина и сотрудничество. Я прошу вас строго соблюдать все правила и указания комиссии. Любые нарушения могут повлечь за собой серьезные последствия. Я рассчитываю на ваш профессионализм». Перст делает паузу, давая всем осознать сказанное, а затем продолжает, глядя на преподавателей с серьезным выражением лица. «Есть еще один важный момент, о котором я должен вас предупредить. Все преподаватели в период проверки будут находиться под пристальным вниманием комиссии. Все до единого будут допрошены и проверены на специальном артефакте. Я пытаюсь прикинуть, насколько это будет для меня критично. Но, как говорится, надо решать проблемы по мере их поступления. Но про артефакт я у Сильвио узнаю». Ректор продолжает, не повышая голос. «Теперь о составе комиссии. Во главе проверки будет стоять сам брат короля, принц Альберт». По аудитории проносится тихий ропот. «Также в комиссию входит главный дознаватель Лоренхейта Иргания Дроуфур и советник по образованию Стаффан Стикс». Ферст смотрит на нас, выдерживая напряженную паузу. «На этом все. Прошу вас помнить о том, что от ваших действий и показаний может зависеть чье-то будущее. И предлагаю сначала думать, а потом говорить и делать». После этого он одаряет меня особо выразительным взглядом и покидает гостиную. Преподаватели встают со своих мест и начинают шумно обсуждать сказанное ректором. Я же только слушаю. Мне обсуждать, во-первых, нечего, потому что из всего мне было понятно только про проверку. А во-вторых, не с кем. Кто будет разговаривать с Алессандрой? «Спасибо вам большое». Слышу я тоненький голосок. «Вы не представляете, как вы меня выручили. Я так сегодня устала. Целый день на ногах была, разбирала завалы поступивших артефактов». «Да, пожалуйста». Теперь моя очередь удивляться. Кто-то, желающий поговорить, все же нашелся. «Вы все же не такая бука, как про вас рассказывают», добавляет она ложку дёгтя в общение, «но я понимаю, что это не про меня, это про Сандру. Это проверка, такое испытание. А как бедный ректор будет, я вообще не знаю». «Ну, так-то да, основная работа ложится на него, наверное». «Да я не о том», — девушка обмахивается платочком. «Иргания, это же его невеста, которая прямо накануне свадьбы расторгла помолвку с ним». «Ого, как! Значит, бывшая».